пути. Черная лента вьется, как змея. Все зачеркнуть, все изменить, из подсознания вырвать тормоза. Новый вираж преодолеть, то пропустить по нервам сапфира. Смуту в душе перетерпеть, чтобы исполнить все. Я упиваюсь волей, жму на газ. Двигаться вдаль — лучшая цель, чтобы в трясине будней не пропасть. Только сейчас здесь в темноте я понимаю раз и навсегда. Нет запасных душ и сердец, есть только скорость. Пусть повезет. Смерть найдет всех нас. Пусть вас знает.